и Раги искушал хозяина Барка. «На эти деньги ты купишь верблюдов, и ружья, и пули, и пойдешь войной на французов, и добудешь у Атара 3 новых рабов, а то и 4, молодых и здоровых. Отделайся ты от этого старика». И мне его продали. 6 дней кряду я держал его в заперти в нашем бараке. Начни он разгуливать на свободе, пока не прилетит самолет, мавры опять схватили бы его и продали куда-нибудь подальше. Но я освободил его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились Марабут, прежний хозяин барка, и здешний Каид Ибрагим. Если бы эти 3 разбойника поймали барка в 20 шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы пошутить надо мной. Но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ. «Теперь ты нам сын». По закону он стал сыном и мне. И Барк перецеловал всех своих отцов. До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке, но плен был ему не в тягость. По 20 раз на день приходилось описывать предстоящее ему несложное путешествие. Самолет доставит его в Агадир, а там, прямо на аэродроме, ему вручат билет на автобус до Марракеша. Барк играл свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника. Возвращение к жизни, и автобус, и толпы народу, и города, которые он скоро увидит после стольких лет. Ко мне пришел Лоберг. Они с Маршалем и Абгайлем решили, не годится это, чтобы Барк, прилетев в Агадир, помирал с голоду. Вот для него 1000 франков, с этим он не пропадет, покуда не найдет работу. И я подумал, старые дамы-благотворительницы раскошелятся на 20 франков и уверены, что творят добро и требуют благодарности. Авиамеханики Лоберг, Маршаль и Абграйль, давая 1000, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же, едва хмельной от радости Барк попадет домой, его встретит верная подруга, нищета, и через каких-нибудь 3 месяца он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут в пустыне. Но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких. «Ну вот, Барк, старина, отправляйся и будь человеком». Самолет вздрагивал, готовый к полету. Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Кап-Джуби. У самолета собрались 2 мавров. Всем любопытно, какое лицо становится у раба на пороге новой жизни. А случись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки. И мы, не без тревоги выпуская в свет нашего 50-летнего новорожденного, машем ему на прощание. «Прощай, Барк». «Нет». «Как так нет?» «Я не Барк, я Мохаммед бен Лаусин». Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире. Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать, что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова. Наконец Абдалла догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился. «Что с тобой?» «Ничего». Он растерялся от этой внезапной, безмерной свободы и еще не чувствовал, что воскрес. «Да, конечно, ему радостно. Но если не считать этой неясной радости, сегодня он все тот же Барк, каким был вчера. А ведь отныне он равный среди людей. Теперь и ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни». И он сел. Потребовал чаю для Абдалы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба. У него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга немало не удивился,